Грузинский суп шичиманды из кизила. 1 килограмм кизила. 7-10 стаканов воды. 2 головки репчатого лука. 2 столовые ложки картофельной муки. Большой пучок мяты. Свежий спелый кизил промыть. Протереть через дуршлаг. Полученное кизиловое пюре выложить в чистую посуду и закрыть крышкой. Выжимки кизила залить холодной водой, довести до кипения и варить 5 минут. Отвар процедить через дуршлаг. Добавить мелко нарезанный репчатый лук и предварительно разведенную в небольшом количестве отвара кизила картофельную муку. И помешивая, варить 15 минут. Затем всыпать в кастрюлю мелко нарезанную зелень мяты, заправить суп кизиловым пюре и подавать на стол.